Он напряженно думал о том, чтобы в ближайшее время поместить все это для обозрения в атриуме. Курт догадается, почему? Нет, не догадается, потому что немногие знают, что в октябре 2004 года зеленым дубам исполнится 21 год. Потому что немногие считают, что день его рождения следует отметить. Немногие знают все его секреты. Глава 26. Лиза сидела в кресле Кроуфорда и не ожидала ничего хорошего от следующего получаса. В дверь постучали, и вошел Стив, переменчивый любитель легкой музыки. Человека, хуже сочетающегося с его любимым жанром, трудно было бы себе представить. «Стив, Лиза, хочешь со мной сейчас поговорить?» «Лиза». «Да, Стив». «Попрошу Майка подменить тебя за прилавком. Стив, это про то, что случилось позавчера?» «Лиза». «Да». «Стив, хорошо, хорошо. Дай мне взыскание или еще что, я совсем согласен. Я не хочу потерять работу. Я работаю, я стараюсь. Я нормально веду секцию, но некоторые люди, Лиз, они играют с нами, понимаешь меня? Они издеваются». «Лиза, знаю, знаю. Но, по-моему, ты не должен принимать это так близко к сердцу. Стив, это первый такой случай». «Лиза, и да, и нет. Да, ты действительно ударил покупателя впервые. Но отнюдь не впервые позволил себя спровоцировать. Стив, я его не ударил. И пытался объяснить это чертову подлецу, когда он орал, что на него напали. Я сказал: братан, если бы я на тебя напал, ты бы это почувствовал. Лиза, послушай, Стив, послушай. Мы можем говорить о происшествии до завтра, но давай согласимся с самого начала. Это не первый случай, когда ты был несколько раздражителен с покупателями. Иначе честного разговора не получится. Ты согласен?» «Стив, Лиза, я всей душой. Я говорю, я люблю свою работу. Я благодарен, что ты меня песочишь, а не Кроуфорд. И я понимаю, что это ты, наверное, убедила его не увольнять меня сразу. Но не думаю, что могу с тобой согласиться. Я бы охарактеризовал себя как исключительно терпеливого работника». «Лиза, Стив, вспомни. Мы часто обедали вместе. Вспомни. Я часто ела свой сэндвич, пока ты выпускал пар. Порой по целому часу. Ты помнишь того человека на прошлой неделе?» «Стив, на прошлой неделе было много людей». «Каждую неделю много людей приходят с желанием что-то доказать Стиву». «Лиза». «Правильно. А сейчас речь о том человеке, который искал диск Рэя Коннифа». «Рэй Конниф. Американский музыкант, известный прежде всего как руководитель хоров разного состава, исполнявших популярную музыку». «Стив». «А, да, да, как раз то, о чем я говорю». «Лиза, нет, это я как раз об этом говорю. Ничего там особенного не было, у тебя началась паранойя». «Стив». «Лиза, он следил за мной, следил, как я снимаю этот диск с полки и кладу в ящик, чтобы вернуть компании. Следил, как я складываю еще сотни дисков сверху. Потом смотрел, как я тащу этот тяжеленный ящик к лифту, а он ждет и ждет. И когда я возвращаюсь, с дрожащими от тяжести руками спрашивает: есть ли у нас счастливый звук Рэя Коннифа? Рэя Коннифа». «Лиза, слушай, Стив. Я видела вмятину в стене задней комнаты. Ты слишком остро реагируешь. Тебе потом бинтовали руку». «Стив, верно. Но я ударил в стену, а не по лицу». «Исключительно терпелив». «Лиза, это подразумевает большую агрессивность». «Стив». «Стив, слушай, Лиза, дай рассказать тебе про этого типа. Я расскажу тебе, как все было. Клянусь, я не нападал на него. Он подошел и сказал, что я вряд ли смогу помочь.